Издательство «Бомбора». Океан книг. Яна Березовская. «Правда о женском нарциссизме». Книга о внутренней пустоте и стремлении быть идеальной. Введение. Моя память, наконец, оживает, и то, что годами хранилось где-то в глубинах бессознательного, внезапно складывается в отчетливую картину. Зимнее утро. За окном чернильное небо. Я сижу в полумраке, успев натянуть колготки на одну ногу. Смотрю в пустоту. Слышу звуки, доносящиеся с кухни. Мама готовит овсянку. Я тяну время, размышляя о том, что меня ждет сегодня в школе. Задиристые мальчишки, математика, которую я не понимаю, и девочки. Они дружат с тайками, но не со мной. Я не самая симпатичная в классе, на мне дешевая одежда из секонд-хенда, и внутри постоянно живет ощущение, что я хуже других. Годы спустя в кабинете специалиста я узнаю, что это чувство называется стыд. В детстве у него не было имени, но оно жило во мне. Шептало, что я должна быть терпеливой, не просить многого, занимать меньше места, не шуметь, не грустить и жить, как бы извиняясь за то, что я есть. Оно вспыхивало и тогда, когда я красила губы, и когда боялась смеяться слишком громко, и когда не решалась сказать «нет», чтобы не разочаровать других. Тогда я еще не знала, что этот постоянный жгучий стыд — один из главных признаков нарциссической травмы, а я — женщина с нарциссическими чертами. Чувство стыда живет внутри огромного количества женщин. Многие не осознают его, пока оно не становится частью их выбора, действий, реакций. Стыд сопровождает их на свидании, где они смеются над плоскими шутками, лишь бы не показаться скучными. Не отпускает даже, когда им удается достичь успеха, потому что всегда есть кто-то лучше. Заставляет сжиматься от похвал, которые кажутся незаслуженными. Он нашептывает с маниакальной настойчивостью: «Ты недостаточно умна, некрасива, недостойна любви». Заставляет втягивать живот перед зеркалом, покупать дешевую вещь вместо той, которая действительно нравится, и соглашаться на отношения, которые не приносят ничего, кроме боли. Фундамент нарциссизма — это иррациональный стыд за собственное существование, а жизнь с нарциссизмом — постоянная борьба между желанием добиться успеха и огромной внутренней неуверенностью. Но стыд — не единственное, что формирует нарцисску. Он переплетается со страхом, яростью, глубокой болью покинутости. Фактически, нарциссизм представляет собой защитный механизм, сформировавшийся из ран привязанности, нанесенных в самые ранние годы жизни. Это способ справляться с болью, унижением, отсутствием безусловной любви и семейной дисфункцией. Человек с нарциссизмом не только создает проблемы для других, но и сам страдает, испытывая трудности в отношениях с людьми, в любви и сексе, в работе и реализации, и даже в материнстве. Нарциссизм заставляет быть дистантным и недосягаемым, но одновременно и очень уязвимым. Одно неосторожное слово или жест, и хрупкая самооценка рассыпается. Именно из-за этой хрупкости формируется маска надменности, грандиозности и непробиваемости. Я знаю, что многим даже слышать слово «нарцисска», которое кажется приговором, невыносимо. Но я хочу разоблачить этот миф, объяснить, как формируется и проявляется нарциссизм, где грань между нарциссическими чертами и расстройством личности. Это поможет разобраться в себе и понять, как жить дальше комфортно и счастливо. Я прошла собственный терапевтический путь и проделала внушительную внутреннюю работу, соединив расщепленные части внутри своей психики и избавившись от иррациональных чувств, таких как жгучий стыд и вина. Конечно же, я испытываю эти чувства, но теперь они рациональны. Со временем я научилась ощущать себя привлекательной и занимать свое место в пространстве, отношениях и на работе. Стала спокойной и видимой, и даже очень заметной. Я посвятила свой блог раскрытию темы нарциссизма, главным образом женского. Женщин с нарциссизмом ничуть не меньше, чем мужчин. Это явление более распространено, чем принято считать. Просто оно умеет хорошо маскироваться. Но начать говорить на эту тему было непросто. Из-за огромного количества социальных предрассудков в этой теме я чувствовала себя очень уязвимой. Однако уже после моих первых постов многие женщины облегченно выдохнули. Наконец-то! И сегодня самый частый комментарий, который они оставляют, звучит примерно так. «Вы читаете мои мысли. Не надо рассказывать обо мне другим людям». Оказалось, что многие читательницы блога ощущали себя одинокими в борьбе со своими ментальными недугами. Я предложила объединить под общим термином «нарцисска» всех, кто страдает от нарциссических проявлений. Будь то нарциссический тип поведения, нарциссические защиты, травмы или расстройства личности. Общим чертам и различиям этих проявлений и посвящена аудиокнига, которую ты слушаешь. Она для тех, кто чувствует, что с ним что-то не так, но не знает, что именно. Для тех, кто думает, что одинок в своей боли. Кто боится произнести слово «нарциссизм» вслух, потому что оно стигматизировано. Для тех женщин, которые чувствуют себя расщепленными, где одна часть личности хочет успеха, блеска, проявления, власти, грандиозности, а другая сжимается от стыда, страха и неуверенности, от одиночества и покинутости. Эти части кажутся несовместимыми, но цель моей книги — помочь соединить их. По ходу прослушивания ты узнаешь, почему не можешь построить близкие отношения, почему бросаешь хороших парней и тянешься к плохим, почему тебе так важно заслужить любовь и внимание недоступного мужчины. Я расскажу, что делать, когда по вечерам накатывает чувство тоски, страха и беспокойства за свою жизнь, как научиться максимально безопасно и эффективно строить близкие отношения с партнерами, друзьями, детьми и коллегами. Поделюсь историями из практики и своей жизни, которые помогут понять, ты не одинока в своей битве с внутренними демонами. Мы познакомимся с разными типами нарциссок, которые окружают нас в повседневной жизни. Это матери, бабушки и прочие родственницы, акушерки, воспитательницы и учительницы, подруги и коллеги. Нарциссизм у всех может проявляться по-разному, поэтому важно понять, как он влияет на нас и как с ним взаимодействовать. Но самое главное, в этой книге мы будем говорить о твоем желании научиться слышать себя настоящую. И если ты слушаешь эту книгу, значит, часть твоей личности уже тянется к исцелению. Я расскажу о процессах, которые происходят в психике. Научу слышать голос реальности, а не внутреннего критика. Помогу найти способ, благодаря которому ты дашь себе право быть собой, целостной, гармоничной и сможешь наслаждаться жизнью без болезненного чувства стыда и вины.